Глава 28. Бель продвигалась по полученным координатам. Удивительно, но никакого сопротивления по пути она не встретила. Быть может, причиной были неожиданная удаленность технического хода базы от основного или то, что по пути ей все же встречались рейдеры. А точнее, мертвые тела со множественными повреждениями от бластерного оружия. Для ее доспеха путь не занял слишком много времени, и девушка вышла на нужные координаты. Вход прикрывала небольшая броневая пластина, ранее бывшая передвижной, сейчас же наполовину вырванная из направляющих. Когда Альвийка заглянула за нее, в ее живот уперлась дуло бластерной винтовки. Учитывая высоту доспеха, первоначально стрелок, безусловно, целился в голову приближающейся цели. Кто знал, что к нему выйдет огромный доспех? Но выстрела не последовало. Лишь спокойный голос в канале общей связи уточнил. «Леди Бель, это вы?» «Райн?» На вопрос девушки боец опустил оружие и развернулся к ней спиной, а потом перехватил кусок погнутой арматуры, что была найдена поблизости. Несколько ударов были направлены непосредственно на панель управления дверьми. Каждый из них высекал множество искр и курочил командный терминал. «Это не слишком похоже на «у него есть коды»?» После нескольких таких ударов, усмехнувшись, произнесла Альвийка. «Согласен!» – не стал кривить душой ренегат. Он продолжил наносить удары своим ломом, при этом поддерживая разговор. «Но, как показала практика, в головах моих бывших работодателей все же осталось что-то, кроме мутагена и наркоты. Они сменили коды, а при попытке их подобрать, так и вовсе все заблокировали. Тогда, может, попробовать снести сами двери?» Альвийка даже стала примиряться, в какую точку будет продуктивнее наносить удары. «И есть ли смысл на это тратить время?» «Ну, во-первых», — ударил в очередной раз Райн. «Двери здесь укреплены так, что и за неделю не выломаем. Во-вторых, смысл есть. Сейчас основная атака направлена на центральный вход базы. Рейдеры туда все силы и все внимание стягивают. Я видел количество вашего десанта. Захват базы – лишь дело времени. Но мои уважаемые коллеги...» Мужчина задумался. «Им нечего терять. Они будут стоять до последнего. Сложно предположить, что решит учудить загнанная в угол крыса. Поэтому предлагаю подстраховаться и ударить с тыла. Было бы неплохо иметь несколько бойцов в поддержке». После этих слов Бель взглянула куда-то выше. Там, на уступе брони базы, как раз находились двое бывших глав клана. Огромные исполины смиренно ожидали ее команды и следили за обстановкой. «Уже! Поддержка есть!» «Хорошо, потому что я как раз закончил», – произнес Райн, выворачивая большой кусок панели. Как только он это сделал, отломанная арматурина полетела куда-то в бок. Вместо этого мужчина зарылся в разгрузку брони. «Ага, это вроде слабенькое», – усмехнулся Райн, показывая небольшой шар ЭМ-гранаты. Недолго думая, он всунул его внутрь поврежденной панели и, что есть сил, затолкал максимально глубоко, а потом дотянулся до взрывателя и активировал гранату. «Ходу! Быстрее!» Дважды просить не пришлось, хотя вспышка от детонации не была особо впечатляющей. Все же это оружие немного другого профиля. Но вот тот сноп искр, начавший буквально извергаться из панели управления, говорил о том, что некоторое положительное воздействие она все же оказала. Двери даже визуально немного просели, лишившись магнитных направляющих замка. Райан попробовал их открыть, но у него ничего не получалось, даже с активацией своего усиленного генома. «Отойди!» Бель упрямо подвинула ренегата, становясь на его место. «Ох уж эти мужчины!» Со скрежетом, но под воздействием доспеха Орд двери в отсек все же открылись. Но только это произошло, как из ниши над дверьми выехала кинетическая турель. «Выстрел!» Раскаленный бластерный заряд прошел рядом с головой Бель и прожег огромную дыру в турели. Оружие оставалось целым, но оплавленная дыра ниже управляющих контуров не давала ни навестись, ни открыть огонь. Типичное слабое место, конечно, если ты знаешь о его наличии и в состоянии успеть по нему попасть. Но для усиленного организма ренегата это было под силу. «Она бы не причинила мне вреда, но все равно спасибо», — хмыкнула Альвийка и пошла дальше. «Может, позовем группу поддержки?» — аккуратно заглянул за поворот коридора в глубину базы Райан. «Они уже здесь», — спокойно ответила девушка. «Если нам понадобится помощь, она прибудет незамедлительно». «Это радует», – не стал спорить рейдер. «Тогда пойдем». Их путь по базе не был чем-то исключительно интересным. Патрулей не наблюдалось. Все переместились к главным воротам. Но и чего-то необычного в этой части базы также не наблюдалось. Типовой проект. В некотором смысле даже скучный. Завалы из неиспользуемой, а местами и нераспечатанной техники. Орудийные склады, где оружие больше, чем рейдеров. Кажется, сюда свозились все остатки. Все, что можно было спасти, сохранялось на этой базе. Уничтожь! Отбери этот запас, и ты оставишь врага голодать в прямом и переносном смысле. «Все не то!» – раздраженно дернул головой Райан. «Но мы осмотрели все в этом крыле. Возможно, интересующее тебя оборудование, или что ты там ищешь, находится ближе к главным воротам». Довольно спокойно отнеслась к такой реакции Бель. «Нет, они должны занимать очень много места. Очень!» Райан вернулся назад к уже осмотренным секторам и стал проверять их снова. «Они? Когда мы найдем, то вы, леди Бель, сами все увидите». Не стал объяснять мужчина. Вместо этого он отвлекся на рассмотрение одного технического узла. Это была дверь, которая не имела ни управляющих пультов, ни других замков. Просто сплошная дверь, без обозначений. Скорее всего, технический щит. Теперь на странный объект обратила внимание и Альвийка. Но быстро потеряла к нему интерес. «Думаю, за ним коммуникационные линии или другие узлы». «Возможно. Но вход должен быть, а этот вполне подходит». Не совсем ясно выразился бывший рейдер и стал еще более пристально рассматривать его. «Вход куда?» – в очередной раз уточнила девушка. «Лаборатории кровавых рейдеров. Без них сохранение базы не имеет смысла. Тогда рейдеры не опаснее обычных пиратов средней руки». «Ага, нашел!» Райн нажал на небольшое углубление сбоку от этих дверей. С громким щелчком рядом, прямо из стены, вышло несколько иголок. «Как-то негигиенично», – проговорила Бель, прекрасно понимая, для чего они нужны. «Наша кровь – это дикий коктейль из мутагенов и наркотиков. Не стоит беспокоиться о таких мелочах. Проблема тут в другом. Я бы не хотел снимать доспех, пока среда станции нарушена, и сюда хлынул воздух пустошей Хем-5. Хотя нужно проверить другой вариант». Ренегат ненадолго ушел. Уже через 5 минут он вернулся, таща на плече одно из тел рейдеров. Тут же ладонь мертвеца была приложена к иголкам. Где-то внутри двери что-то загудело. «Отлично! Датчик не слишком навороченный. Подошел и мертвец!» Райн откинул мертвого рейдера подальше, а двери тем временем начали двигаться. Вот только открылись они по-особенному. Полотно двери вышло вперед, показывая толстое бронированное основание. К тому же срез двери был конусообразным, поэтому при штурме, попытайся такую дверь продавить, ее бы только сильнее блокировало в такой же конусообразной раме. Случайный хлам так бы не хранили. Там должно было находиться что-то важное. Райн вошел в помещение первым. Изначально все окружал едва уловимый алый свет, но со временем зажигалось верхнее освещение, с каждой минутой озаряя все большее пространство. Это был огромный отсек. Отсек, целиком заполненный капсулами с людьми. Эти прозрачные емкости стояли плотными рядами. Каждая из них была доверху наполнена алым веществом мутагена, а внутри плавали люди. При этом люди были разные. Мужчины, женщины, дети. Леди Бель осмотрела ряды капсул и подняла свое оружие. «Постой!» Перед ней встал Райн, прикрывая своим телом ближайшую капсулу. «Не надо!» Девушка заколебалась, замерла на миг. Ее отвлек голос. Тора весело произнесла по общей связи. «Оборона центральных врат пройдена! Начинаем зачистку базы!» Тут же взвыла сирена. Включилось аварийное освещение. Вопрос тяжести предполагаемых решений стал снова актуален. «Под мою ответственность!» – подошел к одной из капсул Райн. Он еще раз посмотрел на Альвийку и тихонько произнес. «Они ни в чем не виноваты. Вы были в похожей ситуации, леди Бель. Я найду место для них, где эти люди смогут жить, не причиняя вреда остальным». «Не станет ли такая жизнь для них существованием?» – также спокойно произнесла девушка. «Любая жизнь – это жизнь. И любая жизнь лучше смерти, что бы ни говорили. Тот, кто считает иначе, просто не был за гранью». Мужчина опустил руки, но от капсулы не отошел. «Грань, да? Возможно, ты и прав, но договорить Альвийке не дали. Странные звуки, сначала тихие, но с каждой секундой становившиеся все сильнее и громче. Райн заметил что-то сбоку от себя и резко отошел. Это был мутаген, что наполнял капсулы. Он начинал активно пениться. Кажется, жидкость закипала, одновременно меняя цвет на грязно-красный. Она сворачивалась отвратительными сгустками. Некоторые из капсул начинали трескаться, и мутаген разливался по полу отсека. Он исходил паром, подтверждая свою высокую температуру. «Нет!» – Райн заметался. Он подбежал к рядам небольших капсул, туда, где должны были находиться дети. Мужчина голыми руками вырывал толстые кабели энергоснабжения. Но было слишком поздно. Все капсулы в отсеке изменили свой цвет, помутнели. Жидкость внутри наполнилась пеной и пузырями. «Что же это?» «Кто?» Ренегат смотрел на все происходящее. Он прекрасно понимал, что-либо делать уже было поздно. Неожиданно громкий голос разнесся по всем отсекам станции. «Внимание, братья и сестры! Наша космическая станция, наш последний оплот, разрушена! Мы потеряли с ними связь! Не стоит надеяться, что кто-то там выжил! Здесь наша оборона пала!» Поэтому я, как последний из глав, приказываю вам стоять до последнего. Отступать некуда и незачем. Пролейте кровь! Связь замолчала, но громкие людские крики, больше похожие на вой зверей, разнеслись по коридорам станции. Внимание! Не жалейте никого! «Они больше не контролируют себя! Убивайте любого, не задумываясь!» Быстро проговорил Райн по общей связи. Бывший рейдер отошел от капсул и приблизился к Альвийке. Последний действующий глава признал падение базы. Он уничтожает все, что может помочь противодействовать рейдерам. Мутаген, подопытных, даже бойцов, которых уже не спасти. Он провел голосовую активацию команды «Состояние Берсерка». Зачем такие многоступенчатые трудности? Не проще ли взорвать тут все к духам? Задумчиво произнесла Бель. Да, но если все уничтожить, как же ему тогда эвакуироваться? Почти что выплюнул эти слова Райн. И словно в подтверждение только что сказанного, дальние двери отсека активировались, показывая, что они готовы к открытию. А через пару мгновений и вовсе распахнулись, пропуская группу кровавых рейдеров. Подошедшие бойцы были необычными. Очень хорошо бронированные, вооруженные мощными лазерными винтовками, которые и держать-то было тяжело, не то что их носить и из них стрелять. И кроме прочего, за спиной у каждого имелось оружие ближнего боя – массивные двуручные молоты. Кроме этого, вошедший отряд держал строй, прикрывая кого-то в своем центре. Это была коробочка специально обученных, а скорее созданных телохранителей. Эти люди, входя в отсек, сначала не увидели ни Райна, ни Бель, потому как многочисленные ряды оставшихся целыми капсул закрывали им вид. К тому же находились они на совершенно противоположной стороне огромного отсека. Но сама активация дверей и передвижение тяжело бронированных воинов не остались незамеченными для Альвийки и Ренегата. «Они эвакуируют главу. Это элита», – тихонько по связи произнес Райн. Их нельзя выпускать. Зови подмогу. Мы вдвоем их не остановим, даже с доспехом Орд. Подмога сейчас подтянется. Давай начинать! Последние слова Бель выкрикнула, беря одну большую капсулу с мутагеном и подопытным и швыряя ее в сторону отряда кровавых рейдеров. «Да что ты... Черт!» Каково бы ни было удивление ренегата, но выбирать не приходилось. Он тут же открыл огонь. Летевшая прямо на них капсула стала для вышедших бойцов-рейдеров неприятной неожиданностью. Странный шум и неожиданные выстрелы бластера – это то, к чему те еще были готовы. На это бойцы среагировали тут же. Встречные выстрелы в сторону предполагаемой цели и уплотнение строя. Но именно в этот момент их настиг неожиданный снаряд. Капсулу заметили еще на подлете. Такое в целом было сложно не заметить, поэтому огонь рейдеров разделился. Заряды настолько мощных лазеров, что были у них, смогли как нож сквозь масло пройти через летевший снаряд. Капсула упала у ног бойцов, облив броню спекшимся мутагеном. Рядом по полу инерцией протащило голое мертвое тело подопытного. Не успели бойцы разобраться, кто их атаковал, как еще две такие же капсулы полетели в них. При этом бластерный обстрел со стороны врага ни на секунду не прекращался. Одну из капсул успели также уничтожить, но вторая влетела в ряды рейдеров и сбила пару человек с ног. Пока остальные пытались навести порядок, леди Бель ворвалась в строй бойцов. Мощный доспех клана Орд сбил одного из рейдеров. Теперь хаос и неразбериха только усилились. Огромное стрелковое оружие в настолько ближнем бою использовать было невозможно, и рейдеры потянулись за своими молотами. К этому времени один из них упал на пол замертво. Огромная дыра в животе и пробитый оружием альвийки доспех рейдеров, уже не выглядевший настолько надежным. Стоявший рядом боец быстро и мощно замахнулся немалым молотом, но главы Орд там уже не было. А вот промах и потеря бдительности сыграли свою роль. Нестандартная, тяжелая бластерная винтовка Райна ударила в нужный момент. Попадание пришлось в район шеи, где броня была слабее, обеспечивая мобильность головы. Рейдер не среагировал на ранение, но хлынувшая мощным потоком кровь решила все за него. Не чувствующий боли и усталости боец успел сделать еще один замах своим молотом, пока не упал на пол, обильно заливая его густой кровью. Но долго этот хаос продолжаться не мог. Бель становилось все сложнее уворачиваться от атак рейдеров. Ее спасали стоявшие повсеместно капсулы, дающие возможность уходить от прямого столкновения. Вот только удача бывает конечной, и это глава клана прекрасно понимала. Еще раз она выскочила впереди строя рейдеров. Трое ближайших бойцов тут же замахнулись своими молотами. Но в центре груди доспеха альвийки вспыхнул установленный командором алый кристалл морфита. Серый поток света хлынул конусом, зацепив всех троих нападавших рейдеров. Они попытались продолжить атаку, но лишь замертво попадали вперед, следуя за инерцией своего тяжелого оружия. Глава Орд отступила. Рейдеры восстановили строй. Их главной задачей, несмотря на потери, оставалось сохранение своего хозяина. Последний выживший глава кровавых рейдеров находился за спинами своих бойцов. Теперь его было хорошо видно. Он находился в алом массивном доспехе, больше напоминавшем броню Орды, чем тяжелый боевой скафандр. Но, несмотря на видимую мощь, в схватку не вступал. Неожиданно рейдеров отвлекли. Мощные хлопки и звуки бьющегося стекла. Начиная от входа в отсек, капсулы с подопытными взрывались, разлетаясь тучами осколков. Словно что-то проходило сквозь них, уничтожая все на своем пути. Две дорожки из взрывающихся капсул продвигались от входа в отсек в направлении отряда рейдеров. А потом двоих из бойцов сорвало с места, протащило по воздуху и пригвоздило к стене отсека. В груди каждого торчало по огромному топору, в сравнении с которыми даже их массивные молоты казались всего лишь одноручными молоточками. Двое оставшихся бойцов закрыли своего главу, став перед ним. Напротив кровавых рейдеров остановилось двое гигантов клана Орды. Рейдеры атаковали. С невероятной силой и скоростью их молоты были отправлены вперед. Но это не стало помехой для противника. Даже будучи безоружными, древние титаны ударили по направленному на них оружию. Сила столкновения была такова, что рукояти обоих орудий рейдеров лопнули, сделав молоты непригодными к дальнейшему использованию. Один из двух живых рейдеров попытался выхватить свою лазерную винтовку, но ему не хватило времени. Воин клана Орды успел приблизиться и перехватить ствол оружия. Последовавший за этим удар превратил сложное стрелковое орудие в гору никчемного мусора. Вот только, пусть безоружные, но рейдеры оставались по-прежнему живы и готовы сражаться. Многочисленные хлопки донеслись со стороны соседнего отсека. Огненные вспышки, сопровождавшиеся свистом рассекаемого воздуха. Глава кровавых рейдеров не стал дожидаться окончания боя. Для него все и так было ясно. Поэтому он попробовал разыграть свою последнюю карту. Мощный бронированный доспех выглядел крайне массивно. Но так было не из-за того, что на нем было навешано много брони. Нет. Все дело в двух пусковых установках, закрепленных в районе торса. Когда последние из его бойцов вступили в бой с противником, глава рейдеров отступил назад. Он сделал это для того, чтобы его не задело. И еще для того, чтобы сложнее было заметить, как передние грудные пластины брони разъезжаются, отходя за спину и освобождая многочисленные соты пусковых установок. В тот же момент больше дюжины малых ракет покинули свои гнезда, раскрываясь огненными цветками. Когда дым и огонь от взрывов начали немного рассеиваться, стала ясна одна простая истина. Кровавые рейдеры проиграли. Двое титанов стояли совершенно невредимыми. Впереди себя они удерживали мертвые, раскуроченные ракетами тела последних рейдеров. Их броня не выдержала множественных попаданий, превративших бойцов рейдеров в куски кровавого мяса. Но щитом они послужили славным. Оказались достаточно крепкими для защиты противника, укрывшегося за ними. Истратив последний козырь, глава рейдеров сделал единственное, что вообще мог. Он атаковал. Побежал вперед, надеясь на крепость доспехов и перехваченный по пути молот одного из своих бойцов. Но тот факт, что он отошел достаточно далеко, сыграл с ним злую шутку. Воины Орды успели извлечь свои топоры из тел мертвых рейдеров. Два одновременных удара оказались разрушительны. Топор одного из них прошел сквозь рукоять молота, которая была использована в качестве щита, в попытке закрыться от удара. Ее перерубило как щепку, надежно вгоняя оружие в глубину доспеха и тело рейдера. Второй топор и вовсе не встретил сопротивления. Войдя в районе ребер, он перерубил не только доспех, но прошел через мясо и кости, рассекая позвоночник. Резко выдернув оба топора, титаны Орд отошли, сделав пару шагов назад. Будучи в тяжелом доспехе, мертвый глава кровавых рейдеров так и остался стоять, поддерживаемый сервоприводами брони. «Жаль, что не успели взять живым!» Райн подошел ближе, осматривая мертвеца. «Последний глава рейдеров мог бы рассказать много интересного!» «Ну почему же жаль?» К телу мертвого главы кровавых рейдеров подошла и леди Бель. «Для Александра это никогда не было помехой!» Мощный удар острия ее щита срезал шлем вместе с головой рейдера. Альвийка подняла покатившийся по полу трофей. «Смерть!» – девушка ухмыльнулась, перекладывая голову в специальный контейнер. «Слишком наивный способ убежать от вопросов нашего командора!»